Он считал Таймюн Мариус больше, чем своей матерью, и не сомневался ни в чем, что она говорила сделать. После ее смерти они начали помогать Джоуша, даже не подозревая, что это их настоящий враг, пока он не встретил Джина. Таймюн Мариус даже не оставила им краткого завещания. Единственное, что она любила и о чем беспокоилась до самого конца, так это Луна Ранкандил, сестра Джина. Что в итоге? Берес находится на грани смерти, а Кудзан умоляет сохранить ее жизнь того, кого он считал своим заклятым врагом. Если Джин отвернется от него, единственное, что им останется, это ждать людей Джошуа. Я попытаюсь помочь, но если в ходе процесса возникнет стычка с людьми Джошуа, нам придется отказаться от нее. Ты понимаешь? Глаза Кудзана, кивавшего головой, были налиты кровью. Спасибо. Как только Джин принял решение, Алиса сняла халат, затем плотно обмотала женщину веревкой, чтобы она не двигалась. В процессе кость одной из конечностей немного сломалась, но сейчас это был самый подходящий способ для Джина спасти ее. Когда еще была в спецподразделении, я отправилась на задание с магом. Он рассказал мне об этом. Лучше связать и после действовать. Джин и Кикантиль тоже это знали. Ломать кости под давлением веревки было неизбежно, но это лучше уничтожить органы. Борис была похожа на труп, ожидающий сожжения. Джин подумывал сначала отвезти ее в Тикан. Там пригласить целителя для первичного лечения, затем отвезти женщину в Ванкилу и вести переговоры со святыми. Это был единственный способ, которым ее можно спасти. Нужно добраться до ворот на юге. Надеюсь, твой друг продержится до тех пор. Мы оба в розыске. Не имеет значения, у меня есть знак Дилки. Нужно поторопиться. Джошуа не имеет права посещать Тикан. Из-за ее состояния они не могли посадить Берес на лошадь. Группа должна была как можно осторожнее прийти к передвижным воротам, держа в руках женщину. Думаю, понадобится около 3 часов в самом быстром темпе. На пути слишком много препятствий. Поскольку трансферные ворота обычно были важным объектом региона, они, естественно, располагались в центре. Среди бела дня улицы полны людей. Было не время бродить, держа в руках окровавленное тело. Стражу можно отвадить знаком, но высок шанс появления людей Джошуа. Не было ни малейшего шанса, что группа будет в опасности, пока это не черный рыцарь или кто-то примерно такого же уровня силы. Но во время боя Берес с большой долей вероятности погибнет. Как только они вышли на улицу, все внимание переключилось на них. Окровавленная мантия пугала окружающих людей. Стражи также им встретились. К счастью, как только они видели знак, то сразу отходили, даже предлагали помощь в сопровождении. Группа отказалась. Как и ожидалось, попасть туда будет не так легко. Сэр Кашемир, за нами хвост. Глава 222. Информация, которую необходимо достать. Часть 3, 2 нет, 3, сказал Кашемир, не оборачиваясь. Алиса и Кикантиль тоже чувствовали кого-то поблизости. Они просто идут за нами, не пытаясь скрыться. Кикантиль устало покачала головой. Хорошая новость на данный момент заключается в том, что это не люди Ранкандила. Будь за нами хранитель или черный рыцарь, произошла бы прямая атака. Это земля Альянса Хафистер, лидером которого является Ранкандил. У людей этого клана нет причин просто следовать за Джином, временным знаменосцем. Будь тут рыцари Ранкандила, им пришлось бы отдать Кудзана Джошуа, не говоря уже о спасении жизни Берес. Джин хотел, чтобы у Алисы, Кашемира и Кикантиль не было официальных отчетов о сражениях с Ранканделом. Значит, это собаки Джошуа или информаторы. Господин, что нам делать? Подумав немного, Джин произнес. Они, должно быть, доложили начальству, как только увидели нас. Я не думаю, что у них есть возможность докладывать непосредственно Джошуа, так что должен быть кто-то четвертый. Сейчас за ними следует 3 человека, но, как и предсказывал Джин, изначально их было 4. Один отчаянно побежал, как только увидел группу, как раз к южным воротам. Мисс Алиса. Да, господин, сначала вы должны отправиться к южным воротам. Для того, чтобы доложить о нас, кто-то должен передать информацию лично. Я вас поняла. Джин выбрал Алису не случайно. В настоящее время никто не умел искать и выслеживать лучше, чем она. Что делать, если я его найду? Это человек Джошуа. Нельзя оставлять его в живых. Постарайся убрать безболезненно. Хорошо. Алиса не двинулась сразу же. Одно движение и преследователи что-то заподозрит, так что действовать придется после того, как Джин закончит со своими инструкциями. Кудзан, слушаю. Думаю, пришло время проверить твои способности. Убей остальных троих. Мне начать, когда перейдем на лесную тропу? Нет, прямо сейчас. Ты можешь это сделать. Они находились на оживленной улице средь бела дня. Только опытный убийца мог внезапно забрать жизни трех человек, не оставив следов. Но Кудзан сразу же кивнул. Это возможно. Джин был внутренне удивлен, услышав ответ. Действительно, к счастью, сейчас у меня есть подходящий яд. Он имел дело не только с ядом, превращающим человека в лужу. Из ингредиентов можно было изготовить тысячи ядов, и среди них был специализирующийся на естественном убийстве. Ты не должен привлекать внимание. Хорошо, я использую яд за тем прилавком, притворяясь, что покупаю выпивку. Ведите себя, будто ничего не произошло. Что с ними произойдет? Их парализует. Они умрут в течение 5 минут без своевременной помощи. Ты можешь совершить убийство такого уровня? На этот раз даже Кикантиль была удивлена. Думаю, у него должно получиться. Пока Кикантиль говорила, Кудзан отошел от группы. Ему нужно было подойти к прилавку с естественным видом. Они какое-то время молча смотрели друг на друга. Затем Джин специально закричал: «Мне со вкусом яблоко!» Затем все повторили за Джином. Пока владелец киоска готовил, группа двинулась дальше. Мимо Кудзана прошла группа портных. В этот момент он сделал вид, что случайно пролил свой отравленный напиток на них. Яд, впитавшись в кожу, парализует нервы и в конце концов приведет к смерти. Арх, ой, простите. Они на мгновение посмотрели на него и последовали за группой. Мужчина допил свой напиток и вернулся обратно. Ты все? Да, я осмотрел их. Похоже на местные источники Джошуа. Они никогда не были чем-то выдающимся, так что их лица мне не знакомы. Думаю, теперь можно отправить Алису к воротам. Джин решил без лишних вопросов начать действовать. Решение было основано на суждении, что жизнь Берис поставлена на карту. 5 минут ожидания могут привести к последствиям. Мисс Алиса. Женщина кивнула, а затем села на лошадь. Портные моментально отреагировали. Один из трех пропал. Ровно через 5 минут. Аркх, на помощь. Тут людям плохо. Когда преследователи вдруг упали на улицу, раздался крик невинных людей. Портные были неподвижны, будучи неспособными пошевелить и пальцем. Это яд западного пустынного паука. Он не будет действовать на шестизвездочных мечников. Яд слаб, тем более после разбавления простой питьевой водой. Кудзан говорил небрежно. Третий портной, что отделился от группы, должно быть, валяется где-то сейчас. Было бы неплохо иметь хотя бы одного такого помощника в Тикане. У Ранкандила есть многочисленные яды, но они станут доступны только после того, как Джин станет знаменосцем. В одно мгновение улицы наполнились суетой, и отряд немедленно направился к воротам. Через 2 часа группа смогла добраться. «Вы здесь?» Алиса улыбнулась группе. «Все было так, как и ожидал господин. Один из них почти проскользнул в ворота, но я позаботилась об этом. Тело закопано рядом, так что скоро об этом узнает стража. Благодаря ее действиям Джошуа еще ничего не знает. Служащий у ворот отказался впускать их, но символ Дилки все исправил. Добро пожаловать, господа из королевской семьи. Надеюсь, вам будет комфортно. Только после того, как группа добралась до ворот, они смогли вздохнуть с облегчением. Я давно это чувствую, но народ Дилки, видимо, действительно уважает королевскую семью. Кикантиль пожала плечами. После поражения короля в гражданской войне принц, что стал ключевой фигурой, всегда продвигал политику во благо народа, сказал Кашемир, глядя на Кудзана и Берис. В любом случае, к счастью, у нее есть шанс выжить. Спасибо. Спасибо на хлеб не намажешь, мне нужна настоящая компенсация. Расскажешь ценную информацию о Джошуа, понял, без нее тебе не остаться рядом со мной. Кудзан тяжело кивнул, но Джин не собирался бросать его. Даже если у него не было удовлетворительной информации, в его арсенале находились другие полезные способности. Тем не менее, он еще не мог полностью доверять мужчине, поэтому собирался медленно наблюдать за ним. «Что ж, я оставлю твоего друга в живых, независимо от качества принесенной тобой информации. Будем надеяться, что Ванкилла не запросит много». Когда проводник объявил об активации ворот, отряд озарился светом маны. После их возвращения все лучшие целители Тикана прильнули к Берис. Кудзан был так обеспокоен, что не мог покинуть процедурный кабинет. Джин не заставлял его выдавать информацию о Джошуа, пока не станут известны результаты операции. Прошло ровно 32 часа после того, как пропитанные потом целители закончили. У меня получилось поставить ее на ноги благодаря помощи господина. Ее жизни больше ничего не угрожает, но она не сможет использовать много своих сил, пока не получит дальнейшее лечение от святых Ванкилы. Хорошо, вы все хорошо поработали. Ах, как только он услышал, что Берез в безопасности, Кудзан сел на пол и расплакался. Ожидая, пока тот успокоится, Джин услышал крик Эни. Господин, Джулиан только что проснулся. Алиса первая к нему отправилась. Правда, Гилли, у тебя остались бутерброды? Да, господин. Хорошо, пошли, Кудзан. Если Алиса начнет его допрашивать, у него будут большие неприятности, так что давай двинемся сейчас же. Ты, должно быть, очень голоден, верно? Мы перекусим на месте. Джулиан тоже здесь? Я привел его после того, как одолел его острове синей птицы. Могу я рассказать кое-что более удивительное? Джин взял у Гилли бутерброды и продолжил разговор. Я убил Джошуа там, но он был жив и здоров, когда появился в Сушерне. Ты и Джулиан, кто-то из вас должен что-то знать об этом феномене. У связанного в подвале мужчины было безэмоциональное выражение лица. Джин поставил бутерброд перед ним и улыбнулся. Ты хорошо выспался, контрактник Петила. Будет ли это твой последний прием пищи или нет, зависит от тебя, Кудзан. Ты предал лорда Джошуа, следует сказать, что Джошуа предал тебя. Когда ты стал воплощением, то чуть не погиб от его рук. Так что давай отбросим верность этому ублюдку и начнем. Глава 223. Информация, которую необходимо достать. Часть 4. Когда Джин откусил сэндвич, первым открыл рот Кудзан, а не Джулиан. Не думаю, что ты верен ему. Что? Джулиан, в отличие от других гончих, не был из тех, кто предан. Он боится Джошуа до такой степени, что руки дрожат, когда тот слышит его голос. Мужчина стиснул зубы после слов Кудзана. Держи рот на замке. Что-то не так. Я следовал за Джошуа из желания отомстить из страха перед неизвестным врагом. Теперь все это не имеет значения. Я сказал, заткнись. Если ты тоже хочешь жить, тебе лучше сотрудничать с господином. Глаза Джулиана дернулись. Каждый может сказать, что он изо всех сил пытается смириться с позором. Ну, не так стыдно бояться своего хозяина. Джин передал еду мужчине. Я скажу тебе заранее, не делай глупостей, если на своей шкуре не хочешь познать, что в мире существуют люди страшнее Джошуа. Напряженная атмосфера сохранилась между Джулианом и Кудзаном. Некоторое время они молча поглощали бутерброд. Контрактник Петила смотрел за Джином и Алисой на протяжении всей трапезы, особенно уделяя внимание Джину. Воспоминания во время воплощения частично остались, так что он знает, насколько чудовищен этот человек. Из всего прочего, память была заполнена образами того, как Джин подавлял Петила. Думаю, я почти закончил. Давай приступим к делу. Джулиан, я Джин Ранкандил, младший брат того отребья, которому ты служишь, подписавший контракт с Селдертом. Сейчас ты на моей земле. Ты, Джин Ранкандил. Джулиан испугался, как только услышал это имя, еда застряла у него в горле. На архипелаге синей птицы тот не слышал настоящего имени, потому что сражался с Мураканом. Он знал, что Джин Ранкандил значил для Джошуа. Тот, естественно, передал стакан воды и продолжил. Неудивительно, что я сообщаю тебе всю эту информацию. Хочу, чтобы мы были честны друг с другом, но также это предупреждение. Попробуй меня обмануть и закончишь свою короткую жизнь здесь. Понял? Джулиан невольно кивнул. Алиса схватила его за шею и сделала это самостоятельно. Хорошо, мне нравится твоя солидарность в этом вопросе. Начнем же. Почему вы все собрались в то время на острове Синей Птицы? В отличие от Кудзана, Джулиану еще предстояло отказаться от затянувшейся привязанности к Джошуа. Так что он смотрел только в пол, а второй мужчина вместо этого открыл рот. Мы отправились на острова Синей Птицы по приказу Джошуа, чтобы увеличить боевую мощь Джулиана. Он потребовал, чтобы тот был равен по силе Бамилю. Но только сейчас я понял, что это вы. Должен быть способ использовать могилу Грэма, чтобы усилить силу Петила. Это та информация, которую дали тебе. Нет, Джулиан появился там раньше нас. Я слышал, что он укреплял свои силы на острове с самого раннего детства. Джошуа научил его. Была ли в секретных документах какая-либо информация, связанная с Петилом? В любом случае, Джошуа даже знал, как усилить его контрактника. Извините, этого не знаю. Вы должны услышать подробности от Джулиана. Джин посмотрел на него. Я хочу сообщить новость. Твой хозяин мертв. Старший Джошуа умер, в нервных глазах Джулиана сразу появилось удивление. Да, использовал суицидальную технику Ранкандила, чтобы прикончить меня, а ведь я правда чуть не погиб. Наступила минута молчания. Вскоре Джулиан засмеялся с улыбкой на лице. Благодаря тому, что только что сказал Джин, тот мгновенно смог понять всю ситуацию. Почему ты смеешься? О, потому что уверен, что Джошуа жив. Он бросил перед Джулианом газету, которую взял с собой вместе с едой. В ней сообщалось, что Джошуа присутствовал на церемонии в королевстве Сушерен. Я своими глазами видел, что все тело было уничтожено. На следующий день он в порядке. Думаю, ты кое-что знаешь. Джулиан, бегло просмотрев статью и дату, встретился глазами с Джином. В конце концов, я всего лишь его запасная игрушка. А чем ты? Спросил Джин, сияя глазами. Для меня это раньше не имело значения, но в большинстве случаев ты понимал. Джошуа заберет твой контракт, если потеряет мой. Я ошибаюсь. Мужчина не ответил и некоторое время просто смотрел на свои дрожащие руки. Как и предположил Джин, он был своего рода альтернативой, на случай, если тот не сможет получить контракт с Алдирета. На секретных виллах Джошуа было еще несколько таких подрядчиков, так что на острове Синей Птицы тот не собирался заботиться о Джулиане. Он подумал, что это отличная возможность поработать над Джином. Однако, увидев силу Гармунда, решил покончить с собой. Для первого сына Сайрона было важнее уничтожить одну из сил Джина, нежели спасти жизнь Джулиану. Я уверен, что он жив. Лучше просто расскажи мне все, что знаешь. Если я сделаю это, ты сможешь меня защитить? Джулиан спросил, будто принял решение. Он не спрашивал о спасении, а просил защиты. Поняв это, Джин кивнул. Если ты предоставишь ценную информацию, то, конечно же, я помогу тебе. Есть женщина, называемая пророком. Кудзан не слышал о таком человеке. Что это за женщина? Ближайший помощник сэра Джошуа. Я встречался с ней всего дважды, но каждый раз эта встреча укрепляла меня, делала сильнее. Что еще можешь рассказать о ней? Чудовище, которое полностью подчиняется ему. Сильная, у нее есть неизвестная сила, невероятные знания, думаю, она использует как материалы людей, чтобы создать новое тело Джошуа. Что, когда он отправлял кого-то к пророку, создавалось новое тело, использовал его в основном для переговоров с такими людьми, как я. Подчинял, когда пытались бежать. Точно так же было тогда. Джошуа отправил Джулиана на острова Синей Птицы и ждал поблизости. Затем, когда увидел грозу, образовавшуюся на архипелаге Синей Птицы, то подумал, что это побег, а не воплощение, поэтому лично двинулся в его сторону. Он не мог послать семейных рыцарей, поэтому использовал клона. Джин покачал головой и коснулся лба. Его тошнило от мысли, каким образом появлялись новые тела. Ты знаешь, есть ли у тебя клоны? Этого мне неизвестно. Джин не знал, есть ли возможность клонировать несколько разных людей. Как выразился Джулиан, пророк был чудовищем. Сначала нам нужно выяснить, человек ли это. Должно быть, это она знает, как передать контракт. Действительно, она все еще собирала материалы для этого, но об этом не знали ни Джин, ни Джулиан. Мальчик посмотрел на Джулиана с любопытством. Но ты, кажется, знаешь, что Джошуа заберет твой контракт, если ему не удастся поймать меня. По какой причине ты не убежал? Страх, как вы думаете, возможно ли вырваться из его хватки в Хафистере? Нет ничего невозможного. Ты подрядчик, а не обычный человек. Если попросишь помощи у Цепфеля, они с радостью тебя примут. Тогда тот не смог бы к тебе прикоснуться. Поскольку Джулиан не был официальной силой Ранкандила, у Джошуа не было никаких оснований обвинять Цепфель. Твоя семья находится под стражей, родных нет. Все погибли от рук Джошуа. Все, кто жил в моем городе. И тем не менее, ты слушался его. Ни капли гордости. Джин не стал говорить этого. Он знал, как далек был от страха в этой жизни, так как является чистокровным ранканделом. Большинство людей не могут преодолеть страх, Джулиан не исключение. Джин Ранкандил, должно быть, это была достаточно ценная информация. Сдержи свое слово. Нет ничего плохого в том, чтобы жить здесь, в Тикане, словно ты уже мертв. Но я не думаю, что ты хочешь именно этого. Забери у Джошуа моего дракона-хранителя. Без него нет смысла в моей жалкой жизни. Как будто беспокоиться было ни о чем, Джин покачал головой. Когда-нибудь вернем его тебе. Глава 224. Информация, которую необходимо достать. Часть 5. Конечно, ты можешь стать моим человеком, а до тех пор простой пленник. Я буду обращаться с тобой по-человечески, так что, надеюсь, ты меня не разочаруешь». По словам Джина, Джулиана следовало рассматривать как пленника, которого схватили после победы. На данный момент тот не знал, что нужно быть благодарным даже за спасение его жизни. Он никогда не представлял себе, что Джошуа был таким. Вся его семья убита, а деревня, где он жил, бесследно исчезла. Но в Хаффистере никто не знал об этом, потому что это дело рук Ранкандила. Как известно Джулиану, Джошуа был следующим патриархом этой семьи без оппозиции. Это все, от клонирования тела до наличия пророка, охоты на контрактников и легкого подавления их драконов. Джулиан был насильно подчинен Джошуа с 12 лет. Для него он божественное существо, нечто необъяснимо страшное, не поддающееся описанию. Но он впервые увидел надежду в Джине. Тот не только победил Питила, но и клона Джошуа. Каким-то образом он, казалось, помог покончить с этим ужасным подчинением. Давай строить доверие потихоньку. В отличие от Кудзана, у тебя недостаточно мотивации или оснований быть моим человеком. Алиса, да, господин, пожалуйста, позаботьтесь о нем, пока я не буду уверен, что он может покинуть подвал. Хорошо, он не мог позволить в любой момент отпустить тех, кто способен к массовому уничтожению. Джин собирался пока оставить Джулиана в подвале. О, и еще, каждый раз, когда ты захочешь есть еще, скажи мне. Он покинул подвал вместе с Кудзаном. В одно мгновение голова мальчика стала тяжелой. Клонирование было правдой. Кроме того, пророк, у Кудзана также было встревоженное выражение лица. Похоже, ты не знал о существовании пророка. Мне жаль, ни о чем сожалеть. С сегодняшнего дня ты ходишь в подвал каждый вечер и ужинаешь с Джулианом. Узнаешь о силах Джошуа. Составляешь таблицу на основе имеющейся у тебя информации. Джошуа должен знать, что Джулиан еще жив. Его дракон-хранитель не изменился. Поняв смысл, Кудзан кивнул. Все будет сделано. Да, тебе следует отдохнуть до вечера. Можешь пойти к Берес. Спасибо. Рано или поздно мы поговорим с лордом Кашемиром. Ты, вероятно, будешь принадлежать семицветному павлину, но без привилегий. Господин, что, даже если Берес больше не сможет использовать ману, я сделаю все, что в моих силах, чтобы отработать за нее, ведь они всю жизнь жили как инструмент. Существовала глубоко укоренившаяся мысль о том, что они не смогут жить, если перестанут быть полезными. Так что у него не было выбора, кроме как беспокоиться о том, что Джин может бросить ее. Теперь он решил стать орудием мальчика. Конечно, он не из тех, кто считает людей простыми инструментами. Пожалуйста, не оставляйте Берес и не думайте, что она бесполезна. Если переговоры со святыми Ванкилы пройдут хорошо, мы предоставим ей дополнительное лечение. В ином случае есть много мест, где можно использовать Берес, так что не волнуйся. Джин развернулся и пошел дальше, намереваясь встретиться с остальными. Кудзан искренне поклонился в спину. «Мисс Кикантель, что ты узнал? Сейчас расскажу». Когда они зашли в офис Кашемира, остальные также собрались. Вскоре после того, как Джин объяснил информацию, что получил от Джулиана, не только Кашемир, но также Кикантель и Латри не могли скрыть своего смущения. Искусство клонирования людей с помощью других людей – это ужасная новость. Когда Латри пожал плечами, Кикантель покачала головой. «Что за человек твой брат? Этот Ранкандил пытается проклясть тебя, но что теперь? Клонирование, и у пророка есть возможность передать контракт? О, у меня мурашки по коже. Я даже не могу думать о брате господина, поскольку Инья чуть не стала жертвой». Одно упоминание о передаче контракта вызывало мурашки по коже. «У драконов есть какие-нибудь идеи, ведьма?» Кикантель и Латри ответили одновременно. «Это не невозможно для них, за исключением передачи контракта. Но, учитывая, что Цепфиль и Кинзила способны на это, у Джошуа тоже могут быть способы. Или Хиллурам, будь то клонирование людей или передача контрактов. Думаю, это вполне возможно. Будь то обычная ведьма или Хиллурам. Выясните, как замешан Джошуа и какова его цель. Это будет сложно. Слишком опасно привлекать внимание. Господин, рядом с Джошуа есть некто очень сильный, и я не думаю, что ключевые фигуры Ранкандила не знают об этом». Все кивнули. Если бы Ранкандил был такой некомпетентной семьей, не было бы споров о превосходстве Цепфиля. Ранкандил притворяется, что не знает, или полностью поддерживает его. Это самый главный вопрос, Кашемир сказал тяжелым голосом. «Не думаю, что мне следует расследовать этот вопрос, пока не стану знаменосцем. Также было невозможно поехать к Сайрону и задать ему вопросы. Будут свидетели, но не только это. Он не мог просить помощи в войне за трон. Кинзилла и Цепфель обладают огромной скрытой силой, как и наша семья. Пользуется ли Джошуа полной поддержкой своей матери? Будучи временным знаменосцем, он раскрыл секреты каждой гигантской силы. Цепфель проделывал всевозможные грязные трюки, чтобы занять место единственного властителя мира. Так же поступал и Кинзилла. Вермонту еще предстояло столкнуться непосредственно с Джином, но в сложившихся обстоятельствах он оказался между Цепфелем и Кинзилла. Тем временем Ранкандил ничего для него не готовил. «Да пожалуйста, я мог бы догнать старшую сестру, если бы захотел. Но младший, знаешь ли ты, мир, которым я живу? Почему Ранкандил не трогает Цепфель, хотя у нас есть отец? Почему он казался разочарованным и чуть не выгнал меня? Ты, видимо, не знаешь, что я больше остальных защищаюсь от врагов, окружающих меня». Внезапно слова Джошуа пришли на ум. Цепфель и Кинзилла в самом деле хотят одного и того же. Быть единственным владельцем мира. Не может быть, чтобы Ранкандил не знал того, что знаю я. Джошуа имел в виду, что он был тем, кто больше всех опасается остальные движущие силы. Если его семья не против существования пророка, значит, тот принадлежит семье. Или я чего-то не знаю. Немного подумав, Джин посмотрел на своих союзников, как будто принял решение. Ну, думаю, пришло время планировать возвращение в семью. Прошло около 3 лет после того, как он вышел в мир, и был предел информации, которую можно было узнать в качестве временного знаменосца. Когда ты вернешься? Думаю, в начале 99-го было бы неплохо. Сейчас октябрь 1997 года, у нас осталось чуть больше года. Сил уже достаточно для того, чтобы быть знаменосцем Ранкандила. Создание репутации может быть осуществлено в любое время. Однако, не было достаточной подготовки, чтобы вернуться сразу. Необходима готовность сражаться с базой Джошуа. 10 нынешних черных рыцарей. И ему подчиняются старейшины, обычные рыцари, дворяне Хафистера. Джину придется сразиться с ними сразу после того, как станет знаменосцем. Я бы хотел, чтобы Муракан смог восстановить около 50% своей прежней силы. Это определенно облегчило бы ситуацию. Он принял важное решение встретиться со своей сестрой, поэтому точно вернется другим. Время, которое Муракан назвал, было 2 месяцами. Но месяц спустя Джину и его друзьям сказали, что они предположительно нашли Муракана. Глава 225. Благодетель Муракана. Часть 1. Перед уходом Муракан вместе с письмом Гилли оставил листок, на котором был указан его маршрут. Список отмеченных регионов, чтобы если возникнут проблемы, они знали, где его искать. Семицветный павлин проверял метки Муракана каждые 3 дня, и 20 ноября 1797 года они услышали, что дракон и некий демон сражались в городе под названием Сантыл недалеко от разрушенных гор. Это была одна из областей, отмеченной Мураканом. Да ладно, что-то не так. Вскоре после того, как мы подтвердили, что Муракан оставил след у разрушенных гор, в Сантыле произошла большая битва между драконом и демоном. Этот зверь был черным, крылатым. Ты имеешь в виду, что некто, сражавшийся с драконом, мог быть Мураканом? Да. Почему? Потому что сразу после следа у разрушенных гор произошла битва. Это правда, но сейчас город сходит с ума. Несмотря на то, что наши агенты попытались получить больше информации, они не смогли войти. Город заблокирован, при этом тот охвачен огнем. Это, конечно, было странно. Хотя район возле гор считается отдаленным, новость о захвате города точно должна была попасть в СМИ. Семицветный павлин смог получить информацию от местных жителей до того, как город был полностью заблокирован, но ни одно из СМИ не освещало это дело. Трудно было получить информацию о том, что демон похож на дракона. Опоздая, ребята, на пару часов, мирных жителей найти не удалось бы. Я почти уверен, что это Муракан. Контроль над прессой – исключительное право великих держав. Господин, мне кажется, этот Цепфель постарался. Огненный дракон, способный победить Муракана, это Кадун, хранитель Киллиарка, верно? Иня с тревогой посмотрела на Джина и сказала: с тех пор, как Джет начал передавать отчеты, все пребывали в тревожном состоянии. Джет, да, мисс Кикантель, есть ли у тебя больше информации о фигурах, напавших на город, внешний вид и способности, которые они продемонстрировали во время битвы? Подтверждено только то, что он очень большой по сравнению с другими драконами. Ха-ха, Кикантель вздохнула, держась за лоб. «Это Кадун, Джин, думаю, на него напали». «Так и знала, не следовало мне отпускать его одного. Я уверена, что Цыпфель преследовал его с того момента, когда он впервые появился в Вермонте». Глаза Кикантель были мокрыми, когда она вскочила на ноги. Кадун был опасным противником даже во времена расцвета Муракана. Король драконов, настолько сильный, что сейчас их нельзя сравнивать. Кикантель была той, кто знал лучше, чем кто-либо другой, что Муракан никогда не мог позволить себе сражение с Кадуном. «Успокойтесь, мисс Кикантель. Во-первых, уверен, Муракан жив. Потому что как контрактник я ничего не почувствовал. Черт возьми, если Кадун одолел Муракана, естественно, он не убил его. Они не знают, что будет со следующим контрактом Салдирета, если убьют его. Накачали наркотиками и все. Эти крысы используют его для того, чтобы найти тебя». В его голову пришли слова Андрея, озвученные когда-то во время сражения: «Ты и твой бог станете самыми важными ингредиентами». Это показывает, какую ценность сила Салдирета имеет для Цыпфеля. Андрей умер вместе с Вюреттой в тот день, но было много моментов, когда клан магов мог получить информацию о том, что черный дракон активен. День, когда он покинул сад мечей и оседлал Муракана, посещение Кикантель в Вермонте, убийство кладбищенского великана, Каллан и так далее. Даже если это была не федерация магии Рутера, Цыпфель может очень просто получить информацию. Как и сказала Кикантель, возможно, они давно искали Муракана и его контрактника. Конечно, тот настаивал на том, что он должен идти один, чтобы встретиться с Мишей. В конце концов, сожаление не поможет вернуть его. Теперь требовались точные рассуждения и незамедлительные действия. Но, сэр, есть еще одна странность. Что же, разве Ванкилла не является нейтральной территорией? Я и остальная команда решили, что Цыпфель контролирует прессу, но ведь этот город близок к Святой Земле. Сантыл был частью империи Шалий, находящейся поблизости, но та по какой-то причине не предпринимала никаких действий. Битву вели Кадун и Муракан, контроль над прессой, Цыпфели, а блокировка города, святые рыцари. Это, конечно, было странно. Святая Земля обычно отправляет рыцарей и целителей в каждый пострадавший район для восстановления города и оказания помощи, но блокировали редко. За это отвечает местная армия. Поэтому Джин и его коллеги, естественно, думали, что Цыпфель будет контролировать ситуацию. Решение выгнать наших агентов, что собирались туда попасть, а также других людей, которые случайно туда попали, было невероятно своевольным. Как когда имеешь дело с еретиками? Значит, ты хочешь сказать, что Святая Земля помогает Цыпфелю? Ванкилла была страной, что никогда не стояла ни на чьей стороне на протяжении всей истории. Она оставалась нейтральной и в прошлой жизни Джина. Я не уверен, но так мы решили. Наступила минута молчания. Без прямого попадания в Сантыл не было четкой информации. Гилли положила руку на плечо Джина и посмотрела ему в глаза. «Господин, его не так-то просто победить. Не волнуйтесь слишком сильно, вам лучше идти. Может, это не Муракан, возможно, настоящий крылатый демон». Хотя она так сказала, руки Гилли, находящиеся на его плечах, дрожали. Она отчаянно подавляла свои чувства, чтобы Джин не беспокоился еще больше. Для Джина и Гилли Муракан, семья, важнее остальных. «Сэр Кашемир, есть ли у вас какие-нибудь люди в Ванкилле? Некоторые божества, которых мы знаем лично. Постарайтесь разузнать, что там произошло и почему Святая Земля поддерживает Цыпфель». «Хорошо, Джин, Кикантель и Кудзан». Три фигуры отправились непосредственно к Сантылу. Город находился в более жесткой атмосфере, чем ожидалось, и он по-прежнему был в огне. Определенно, это пламя Кадуна. Он единственный, кто может использовать настолько темный огонь. Кикантель стояла на утесе, смотря вниз на город и стиснув зубы. Внутри города рыцари и маги пытались успокоить пламя. Это была странная сцена. Ванкилла всегда ставила жизнь простых людей на первое место в таких ситуациях, как стихийные бедствия и войны. Естественно, город все еще горел, поэтому было правильно сначала выпустить людей. Однако, рыцари полностью блокировали выход. Больше ни о чем было думать. Им есть что скрывать. Свидетелей слишком много. Я не думаю, что Кадун остался в городе. Тогда этим людям не пришлось бы самостоятельно убирать пламя. Пойдемте в город. Сантыл был городом на равнине. Нелегко избежать взглядов охранников, но, к счастью, несколько людей из СМИ остались поблизости, чтобы посмотреть, смогут ли они войти. Как только группа спустилась со скалы, они смешались с ними и приблизились к городу. Этого было бы достаточно, чтобы попасть внутрь. Группа решила прорваться через ворота на левой стороне города. Атмосфера была жарче, чем у центральных, так что репортеров там не было. «Держись подальше, сними капюшон и представься. Если подойдешь ближе, чем на два шага, я тебя прирежу», — сказали рыцари, блокирующие ворота. На самом деле, они убили некоторых до прихода группы, на грязном полу все еще были следы запекшейся крови. Кудзан. Хау-у-у. Когда Джин дал знак, мужчина вытащил кинжал. Лезвие было покрыто заранее изготовленным ядом. Шу-у-у. Рыцари были повержены. Кудзан и Кикантиль, начавшие двигаться одновременно, одолели их одним ударом. Мужчина точно проткнул своего противника кинжалом, а женщина силой открыла рот рыцаря и заставила того проглотить яд, переданный Кудзаном. Пока рыцари убирали к стене, Джин взмахнул мечом и срезал внутреннюю защелку. Самое раннее через 3 минуты, самое позднее через 10 минут выяснится, что через ворота пробрались. Этого было достаточно. Нужно лишь встретиться с местными жителями и узнать, точно ли внешний вид демона соответствует Муракану, использовал ли он духовную энергию и чем закончилась битва против Кадуна. Бип. Но в тот момент, когда ворота были открыты, группе пришлось столкнуться с двумя новыми святыми рыцарями. Было как раз время смены караула. Глава 226. Благодетель Муракана, часть 2. Повезло, что их было всего двое. Шух. В тот момент, когда рыцарь рефлекторно вытащил меч, кулак Кикантиль первым ударил его по лицу. Бам. Брызнула кровь, противник потерял сознание. Кудзан не паниковал, а воткнул кинжал между пластинами брони и парализовал рыцаря. Как только мы попали сюда, то избавились от четырех святых рыцарей. Это может вызвать много шума, сказал Джин, пряча павших противников в канаве. Они выглядели как мертвецы, но не были таковыми. К счастью, за воротами не было ни одного человека. Центр города уже опечатан, чтобы простые люди не могли покинуть его. Три фигуры шли молча. Необходимо как можно быстрее получить больше информации. Поодаль ворот патрулировало много святых рыцарей. Как и сообщал Джет, никакой армии местного государства не было, присутствовали только авторитетные отряды Ванкилы. Причина, по которой группа смогла проникнуть в центр, заключалась в их навыках. Также вокруг было очень шумно, не говоря уже о горящих и рушащихся зданиях от пламени, оставленного Кадуном. Все место наполнено стонами и криками. Рыцари переносили тела умерших жителей и кидали в повозку. Все они были сожжены так, что опознать их невозможно. До сих пор не было никаких признаков использования духовной энергии. Ужасно. Кадун и другие огненные драконы не заботятся о людях. Пока ты не кто-то особенный, то тебя видят только как жука. Хотя большинство драконов считают людей низшими существами, эти особенно. А что если они тут по вине Муракана? Внезапно, когда подобная идея промелькнула в голове Джина, Кикантиль сказала что-то, будто видела насквозь. Он не убивает людей безрассудно. Вместо ответа Джин неловко улыбнулся. Чем глубже они продвигались, тем больше видно было тел. По их оценкам, число погибших не менее 5000 человек. В городе размером с Сентил это можно назвать уничтожением. Более половины жителей города погибли. Были не только смерти. Множество раненых также постоянно стонало и кричало. Целители Ванкилы, находящиеся рядом, уже обильно вспотели, но не все были сосредоточены на исцелении. Именно поэтому группа испытывала странное чувство несовместимости. «Господин, разве это не странно?» Джин молча кивнул. Кикантиль также смотрела на святых с такой же мыслью. Они выполняли не техники исцеления, а просто занимались проповедью или чем-то подобным. Сейчас на равнинах перед городом добрые люди все борются с демоном. Они пришли с небесным поручением, не бойтесь, ненавистный демон, убивший наших родителей, братьев, сестер и детей, скоро будет страдать в пламени ада. Помолимся вместе, да поможет нам Бог. Безусловно, то, что бои продолжались на равнинах перед городом, было ложью. Джин и его группа только что были там и вошли в город. На их пути стояло лишь несколько людей из СМИ и святых рыцарей. Но невинные люди, согнувшиеся перед святыми, казалось, сразу поверили этим словам. Помолимся. Были даже те, кто пал, тронутый нелепым учением святого. Исцеление с одной стороны, агитация с другой, блокирование города. Люди из Ванкилы делали слишком очевидные вещи. На фоне шока и печали от потери своих семей, они промывают мозги, уникальная возможность привить веру. Тонкая желтизна зрачков глаз святого свидетельствовала о том, что тот использовал проповедь. Те, кто мертв, а также те, кто жив, все связаны силой молитвы, мы не будем одиноки. Такие действия бесполезны против сильных духом, но травмированных людей, как сейчас, можно одурачить. Нынешний правитель Ванкилы строго запретил использование проповеди святых. Именно Микаэлан, нынешний правитель Святой Земли, объявил, что причислит святых, использующих проповедь, к еретикам. Она использовалась из соображений удобства, но противоречила учениям Святой Земли. Они пытаются скрыть резню, устроенную Кадуном. Если Муракан демон, не думаю, что его поймали. Монстр, которым считался Муракан, убежал, и Кадун в торопях не успел потушить свой огонь. Джин и Кикантель одновременно пришли к такому же выводу. Если бы того поймали, огненный дракон мог убрать пламя, охватившее город, а также осветить имя Цепфеля как убийцу демона. Нам нужно выяснить, почему они помогают Церфелю, нарушая приказы правителя. Судя по тому, что было раскрыто до сих пор, Ванкилла больше не была нейтральной страной. Они даже используют табу, проповедь, чтобы помочь клану магов. Это было невозможно без специального разрешения. Но прямо сейчас необходимо срочно найти Муракана, а не беспокоиться об этом. Давайте немного поговорим с людьми, если будет возможность. Я собираюсь убедиться, что это Муракан, а затем уйти. Было нелегко найти возможность связаться с людьми. Люди после агитации запросто могли сдать их сразу же святым. Как только они собрались двигаться дальше, их обнаружил рыцарь. Он что-то прошептал святому и двинулся в их сторону. Хорошие, послушные люди. Мы только что получили наводку. Говорят, что в город ворвались негодяи. Так что, если вы увидите подозрительных людей, пожалуйста, немедленно сообщите. Изменилось и передвижение святых рыцарей. Группа быстро встала со своего места и начала искать простых людей, которые, казалось, могли говорить. Но везде были рыцари, святые или волшебники. Нет ни одного жителя, что был бы далеко от них. Самая большая проблема заключалась в том, что число рыцарей, ожидавших в Сантеле, было намного больше, чем они ожидали. Черт, улицы заполнены ими. При таких обстоятельствах прятаться – это предел. Я примерно этого и ожидал. Ки-ки-ки. Издалека слышно, как замки на всех воротах плотно закрылись. Рыцари бегали по улицам, что-то выкрикивая между собой. Здесь, как только они прошли переулок, рыцарь закричал, встретив группу. Пламя и шумная атмосфера по всему городу до сих пор хорошо скрывали группу. Но при этом также они были менее чувствительными, чем обычно. Даже если бы глаз разума был активен, энергию сотен движущихся рядом людей невозможно точно отслеживать в этом беспорядке. Вот почему их обнаружили. За кричащим святым рыцарем стояло еще четверо. Они быстро затрубили и выпустили сигнальную ракету, чтобы объявить, что нашли цель. Бросьте оружие и встаньте на колени. Если бы было 50 или более противников, а не 5, группе пришлось бы сражаться осторожно. Однако, пятеро второсортных рыцарей не могли противостоять отряду. В то время как Кикантель и Кудзан собирались начать действовать, Джин достал Зигмунд. Шау-у-у. Пятеро святых рыцарей вздрогнули, прежде чем смогли атаковать. Так как это место все равно привлекло внимание, лучше было уничтожить их быстро и начать двигаться дальше. За 5 секунд было нанесено 10 ударов молнии, 4 рыцаря пали. Конечно, Джин думал о том, чтобы одолеть всех пятерых. Один человек, которого ни разу не ударила молния, спокойно пошел дальше, хотя, должно быть, впервые столкнулся с техникой династии Мин. Это означает, что он довольно талантливый по меркам Джина, но тот почему-то не вытаскивал меч. Когда остальные четверо тут же вытащили свои мечи и закричали при первом же их виде, только он не предпринял действий. В тот момент, когда Кикантель и Кудзан собирались вместе атаковать. «Подождите, стойте!» Внезапно рыцарь поднял руки. «Меня зовут Рани Саломе. Ребята, я не считаю вас еретиками». «Что, вы не еретики, не так ли?» «Пожалуйста, ответьте». Это был внезапный вопрос, но его глаза были такими серьезными, что Джин только кивнул. «Я никогда не достаю меч против простых людей. И ты как-то связан с черным драконом, что сражался с тем сумасшедшим». «Верно?» Джин был сильно удивлен. Рыцарь, назвавшийся Рани, использовал выражение «черный дракон», а не «демон». Кроме того, был враждебен к Кадуну. Тук, тук, тук, тук. Из глухого переулка они слышали шаги бегущих святых рыцарей. Через несколько секунд те окажутся в переулке, где они стоят. «Сначала следуй за мной. Если нас поймают мои товарищи, тебе не жить». Глава 227. Благодетель Муракана, Часть 3. Проходи, сюда. Рани указал пальцем на трещину в переулке. Это был путь, по которому он и другие рыцари следовали за группой. Группа миновала их и направилась туда первой. Как только фигура Кудзана исчезла в расщелине, в переулок ворвалось около 20 святых рыцарей. Что это? Где они? Лидер святых посмотрел на упавших рыцарей рядом с Рани и вспыхнул глазами. Тот все еще не вытащил меч, и капитан, похоже, был этим очень недоволен. Другие святые рыцари вздыхали и цокали языками, глядя на него. Они знали его железные принципы о ненападении, и по его стандартам, ересь ограничивалась теми, кто явно был объявлен таковой на заключительном судебном процессе, организованном королем Микаэланом, и теми, кто сам утверждал, что является ересью, используя черную магию. «Извините, я упустил его. Подтверждено, что он направляется в первую зону. Нам нужно. Они все равно просто крысы, обреченные быть пойманными. Но Рани Саломе, ты не вытащил меч после того, как увидел твоих падающих товарищей». Его глаза опустились, но тот скрежетал зубами, слушая капитана. «Если это наказание, я приму его позже. Лучше сначала займитесь захватчиками. Каждый раз одно разочарование. Как долго, по-твоему, они смогут скрываться? Это простая ересь. Просто следуйте за ними. И откуда вы знаете, что они ересь? Это просто незваный гость». Рани кричал. Капитан покачал головой, некоторое время глядя на него. Группа 3 делает круг и заходит с обратной стороны первой зоны. Остальные направляются туда прямым путем. Рани Саломе отправляется в казармы, чтобы сдать свои доспехи и оружие. Святые рыцари миновали парня и покинули переулок. «У тебя такой хороший отец, но вырос бездельник с ветреной головой. Знаешь что, ты больше похож на ересь. Когда вернешься, пожалуйста, подай заявление об отставке и проваливай куда-нибудь, перестань доставлять проблемы». Когда они ушли, парень остался один в переулке, и группа Джина слышала разговор через боковую щель. «Рани Саломе, вот, почему имя казалось мне знакомым. Приемный сын святого короля Микаэлана, о нем была пара статей в газетах, которые Джин читал в своей прошлой жизни. Там говорилось, что даже жители Святой Земли указывают на него пальцем, потому что он, будучи сыном правителя Святой Земли, вел разгульный образ жизни. Хотя тот ничего из себя не представлял, его запомнили благодаря титулу отца. Вскоре Рани огляделся и встал рядом с компанией. «На данный момент кризис позади. Нам нужно идти. Перед этим подожди. Я думаю, ты пытаешься нам помочь, но какого черта? Как ты узнал, что мы связаны с черным драконом?» Когда Джин спросил прямо, Рани несколько секунд не отвечал, но внутри него, казалось, прошли бесчисленные мысли. «До того, как стать святым рыцарем, я был верующим в святую землю, обычным человеком, что проповедовал учение отца». Внезапно он начал рассказывать, что не соответствовало ситуации. «Что я должен не делать, так это пудрить головы людям, проповедовать ложь, маскировать зло под добро и показывать всю эту жестокость. Кадун – зло, которое необходимо выследить. Черный дракон пытался помешать ему сжечь город. Сжатые кулаки Рани тряслись. Этого достаточно, чтобы объяснить, почему я помогаю тебе. Пытался помешать ему сжечь город. Расскажи мне об этом подробнее, рыцарь. Где он?» – сказала Кикантиль, держа Рани за плечо. «Следуйте за мной, у меня мало времени». Место, куда шел Рани, было в центре города. В этой области было очень много ядовитых испарений. Святые и волшебники отказались от тушения пожара, так как область настолько ядовита, что те даже не обозначили эту зону как контролируемую. «Подожди, я сейчас поставлю защиту, я и этот парень будем в порядке, она нужна только ей, испарения очень токсичны. Неважно, так что сделай это быстро и пойдем». «Хорошо». Рани поставил Кикантиль защиту от ядов. «Где черный дракон?» «Здесь. Он не может выдержать столько яда прямо сейчас. Я защитил его своей святой силой, так что не беспокойся. Но позволь мне задать вопрос, прежде чем покажу его. Ты Джин Ранкандил?» После этих слов Кудзан и Кикантиль были повергнуты в шок. Джин кивнул, не смущаясь. «Он, должно быть, сказал обо мне». «Да, мистер Муракан попросил об этом. Джин Ранкандил скоро будет здесь, чтобы найти меня, поэтому, пожалуйста, береги себя до тех пор, пожалуйста, покажи мне хотя бы что-то, что может подтвердить личность. С моей точки зрения, ты можешь быть слугой Кадуна, верно?» На данный момент доказывать было нечем, хотя Брадаманте меч Ранкандила, Его могли узнать только члены семьи или люди из Альянса Хафистер. Ну, эй, перестань проверять господина. Если бы мы были слугами дракона, зачем устраивать такое сложное вторжение? Тихо сказал Кудзан, указывая кинжалом на его шею. Думаешь, я боюсь угроз? Если бы это было так, то не привел бы вас сюда. Убери его, Кудзан. Мужчина тут же склонил голову и попятился. У Рани был упрямый взгляд. Если Джин не сможет доказать свою личность, тот никогда не покажет Муракана. Ничего. Вместо этого я дам тебе знать, что Муракан – мой дракон-хранитель. Шу-у-у-у. Он посмотрел на Рани, сжимая свою духовную силу в руке. Это духовная энергия тени. Джин Ранкандил или нет, это не важно, потому что я единственный контрактник Салдирета. Нужны еще какие-то доказательства? Сейчас было не время скрывать тот факт, что он был контрактником. Нет, этого хватит. С ним все в порядке? Честно говоря, все не так радужно. Ему очень больно, а также. Посмотрим на месте. Пойдем, сказал Джин, едва сдерживая бешено стучащее сердце. Кровь в его жилах кипела. Все виды эмоций смешались вместе до такой степени, что глаза покраснели. Король огненных драконов Кадун, я прослежу, чтобы ты прошел через достаточное количество боли треск. Рани оторвал доску под ногами. Зола, покрывающая ее, разлетелась по сторонам. Через образовавшиеся отверстия струился янтарный свет. Точно такой же покрывал Рани. Святая сила окутывала черную кошку, словно защитный барьер. Муракан, близкий человек Джина, дракон Салдирета и его собственный друг. Это был он. Рани до сих пор держал кота в этом опасно ядовитом здании. Когда Джин осторожно держал его на руках, у Кикантиль в глазах выступили слезы. Кудзан также вздохнул с облегчением. Я расскажу, что произошло. Рани начал объяснять ситуацию. Его и других святых рыцарей отправили в город. Это был приказ очистить Сантыл, поскольку тот был на грани превращения в город еретиков, помогавших демону. Но Рани увидел здесь не демона и не еретиков, людей, что умирали от безжалостного дыхания Кадуна, и черного дракона, что каким-то образом удерживал город от разрушения. Рани был единственным среди посланных святых рыцарей, кто почувствовал это. Даже во имя очищения святые промывали мозги людей, а рыцари закрыли город. Это Кадун на самом деле убивал невинных людей, но не потребуется и 2 часов, чтобы все убийства легли на плечи Муракана. Рани прибыл в то время, когда битва между драконами подходила к концу. Только для того, чтобы тот не смог сбежать, Кадун сжег весь город. Муракан, с другой стороны, находился в затруднительном положении, потому что пытался остановить причинение вреда людям. Наконец ему удалось сбежать. Он смог преодолеть огонь и взлететь, но у него не было сил далеко уйти. Кадун сразу же бросился в погоню, а черный дракон, кажется, просто рискнул. Как только огненный дракон вылетел из города, Муракан вернулся обратно. Фигура упала на землю, оставив черный шлейф и превратившись в человека. Рани нашел Муракана, отправившись туда, куда вел след, оставленный в небе. Тот сразу же смог его подлатать, но проблема заключалась в других святых рыцарях, которых отправили в Сантыл. Это была опасная ситуация, но я не мог отправить его к святым, как жертву бедствия. По всему телу были чешуйки из-за нестабильной трансформации. Рани отчаянно пытался спасти черного дракона, но этого оказалось недостаточно. И Муракану удалось оставить сообщение Рани, человеку, пытающемуся вылечить его, пока сознание затуманивалось. Джин Ранкандил навестит его, как только закончил говорить это, он превратился в кота и потерял сознание. Я использовал свою силу, чтобы спрятать его здесь. Джин, нам нужно будет поговорить, как только мы уйдем отсюда. Трансформация была принудительной. Я дам лучший путь к бегству, так что идите за мной. Во имя чести Салдирета и Ранкандила, я обязательно верну этот долг. Посещу святую землю, как только твое дисциплинарное взыскание закончится. Глава 228. Сила черного дракона. Часть 1. Первая башня Цепфеля. Это было место, где Киллиарк проводит больше всего времени в эти дни. Муракан. Я пытался найти Мишу, но нашел рыбу покрупнее, сказал мужчина, постукивая по хрустальному шару кончиками пальцев. Кадун, сидевший перед ним, превратился в человека и сморщил лицо. Тогда что ты сейчас делаешь, черт возьми? Я никогда не думал, что буду жалеть о том, что потерял его. Это была прекрасная возможность, которую мы потеряли. Прошло много времени с тех пор, как тебе было так жаль. Это не просто позор. Ух, если бы я поймал Муракана, то с легкостью нашел ребенка, которого тот защищает. Контрактник Салдирета. Самый важный материал камня, что они сейчас восстанавливают. Киллиарк знал, что существует вероятность его появления с 1795 года. Это был тот же год, когда Джин ушел в свободное плавание, став временным знаменосцем, еще до знакомства с Андреем Цыпфелем. В то время Кадун услышал от двух драконов из Вермонта, что те лично встречались с Мураканом. Однако, лидер Цыпфеля ожидал, что если дракон убьет Андрея и Веретту, то, скорее всего, это будет Миша. Муракан только проснулся. Они решили, что у того не хватит сил. Ну, это правда. Доказано, что драконы Вермонта не соврали, так что нужно рискнуть еще раз. Я слышал, он больше не такой, как раньше. Сила времен его молодости. Киллиарк, конечно, никогда не переживал расцвета самого Муракана. Он только читал книги и слышал истории других драконов. Кадун, с другой стороны, хорошо знал о его грозной силе тех дней. Возможно, он успеет вернуть ее обратно. Думаешь, у него получится регенерировать свое сердце? Таких случаев я еще не видел, но черные драконы отличаются от остальных. Скорее всего, возле Сантыла он появился в попытках восстановиться. Глаза Киллиарка загорелись интересом. Возможно или нет регенерировать сердце дракона? После твоих слов у меня появилось желание сразиться с Мураканом тех дней. Было бы неплохо, восстанови он свои силы перед тем, как мы снова встретим его. Не говори таких ужасных вещей. Кстати, я беспокоюсь о короле Микаэлоне. Мы использовали его рыцарей, ничего не сказав. Он может прийти и поднять шумиху. Киллиарк вздрогнул, прикоснувшись к лбу. Затем какое-то время резкими жестами демонстрировал свое беспокойство и улыбался. Должен ли я просто убить его? Все это время тот жил на полную катушку. Микаэлон особо не потеряет. Он ведь святой и отправится в рай, верно? Кадун покачал головой в ответ. Ты все такой же сумасшедший. Ха-ха, это слишком. Благодаря указаниям Рани группа смогла без труда сбежать из Сантыла. По пути была битва с 5 или 6 рыцарями, а после выхода из города произошла погоня. Группа успешно оторвалась и покинула империю через трансферные ворота до того, как был издан указ об их контроле. Теперь их пунктом назначения являлся Тикан, так что святые рыцари больше не преследовали их. У Джина и его друзей не было другого выбора, кроме как выглядеть мрачно. Мяу. Муракан, которого держал Джин на руках, с трудом издал тихий звук. Маленькое тело было горячим, как огненный шар. Несмотря на превращение в кошку, повреждения остались. Принудительное преобразование. В настоящее время Муракан не трансформировался по собственной воле, как обычно. Из-за опасного состояния его тело автоматически сменило форму на более оптимальную, в которой шансы выжить были больше. Эта принудительная трансформация была редким явлением, с которым сталкивались только особо сильные существа среди драконов. Хорошо, что несмотря на потерю прежней силы, этот защитный механизм остался. Факт, что он выжил, был большим облегчением. Проблема в том, что он обычный кот. Джин, лечить осталось его немного. Лихорадка, кажется, понемногу спадает, как и сказал Рани. Было много фатальных ограничений, когда драконы превращались в существ, отличных от людей, и самым серьезным из них был текущий случай. Если вы пропустите время вернуться, дракон застрянет в новом теле и не сможет вернуться самостоятельно. Он потеряет драконий разум и будет вести себя как обычное животное. Когда Джин налил воду себе на ладонь, Муракан прихлопнул языком. Прямо сейчас не было никакого способа вернуть его. Это было из-за особой природы его подвида. Когда другие драконы пропускали свое возвращение, они могли восстановить свою форму независимо от того, кто им помогал. Однако, черному дракону нужна была помощь существа с таким же атрибутом. В настоящее время активно было только 2 черных дракона, так что группе оставалось сделать только одно – найти Мишу, к которой изначально ушел Муракан. Не думаю, что когда-либо было время, когда я обижался на него за то, что он черный дракон. Мне нужно вернуться и перепроверить маршрут, по которому он двигался. Не волнуйтесь слишком сильно, господин. Мы найдем способ, пока вы живы. Ты знаешь, что сказать, Кудзан. Как он и сказал, у нас еще есть время, так что не стоит торопиться. Группа к раннему утру следующего дня вернулась в Тикан. Состояние Муракана было не из лучших, поэтому они хотели вернуться быстрее, но если оставить следы, что Тикон наполнится шпионами из Ванкилы и Цепфиля. К счастью, за ночь лихорадка Муракана немного спала, хотя он все еще издавал тихие стоны. «Здравствуйте, господин. Демоном Сантыла, должно быть, был Муракан. Ну, он выглядит немного не в своей тарелке, но, думаю, все не так уж и плохо. Пожалуйста, передай, чтобы остальные собрались в кабинете, и собери всех целителей в особняке, что умеют обращаться с животными». «Животными? Поторопись. Хорошо, сейчас вызову целителей. Кстати, сэр, вашим коллегам будет трудно сразу попасть в кабинет. Думаю, вам лучше пройти в гостиную. Что-то случилось?» Джет кивнул. Затем, как будто беспокоился о том, что кто-то подслушивает, он огляделся и прошептал. «Разве это не сестра Муракана, Миша? У вас есть какие-нибудь новости о ней? Почему ты заговорил о ней?» Когда Джин и Кикантиль спросили одновременно, Джет немного попятился. «О, у меня слов нет. Теперь понятно, в кого Муракан такой грубый. В свою сестру. Минут пять назад она внезапно пришла в особняк, и как только попала сюда, то сразу начала применять насилие». «Что?» Джин и Кикантиль рефлекторно переглянулись. «Что ж, Берис, должно быть, первая попала под руку. Когда женщина появилась посреди гостиной, та спросила: ты что, вор? Что с ней случилось?» На этот раз была очередь Кудзана задавать вопросы. «Не беспокойся и слушай спокойно». Подбородок Берис немного скошен от удара кулака. «Целители спокойно вернут его обратно, так что не волнуйся». «Шау-у-у». Кудзан отчаянно побежал до того, как Джет закончил говорить. «Надеюсь, его челюсть будет на месте». Джин и Кикантиль также побежали в гостиную. Сэр, будьте осторожны. Почему Миша здесь и как сюда попала? Кроме того, она не навредит жителям Тикона? Поможет ли Муракану?» Всевозможные вопросы приходили в голову, пока Джин бежал. То, с чем он и Кикантиль столкнулись через некоторое время, выглядело так. Кудзан, что валялся на полу, далее стало еще страннее. Сначала он повернул голову и увидел остролицую черноволосую женщину, что только что села обратно за стол. Это была Миша. «Джин, господин, вы здесь? Ха-ха». Удивительно, но Иврия была на руках у женщины, рядом с ней Латри, подающий чай с печеньем. Его рука дрожала, как осина. Кашемир, Джулиан и Нейгилли также сидели за столом. Алисы не было, потому что она дежурила в гарнизоне. У Кашемира была вежливая деловая улыбка, у Джулиана спокойное лицо, но рука точно такая же, как у Латри. И ей стало немного лучше, но она выглядела довольно одеревеневшей, когда увидела, как два человека потеряли сознание в одно мгновение. Только Гилли спокойным жестом доставала печенье из тарелки. У Джин и Кикантиль не было иного выбора, кроме как на мгновение озадачиться. Что это за безумие? Той женщиной была Миша, это лицо, которое он видел раньше. Сразу после преодоления Тимара, третьего миража великого барьера Митры, он быстро сосредоточился. Непонятно, почему Миша подняла шум, как только приехала, но сейчас ее помощь необходима. «Я думал, что никогда не видел вас раньше, но немного ошибся. Рад встрече, черный дракон Миша». Женщина кивнула с ничего не выражающим лицом. «Да, мы не разговаривали у великого барьера, так что фактически это наша первая встреча. Рада тебя видеть, контрактник тысячелетия. Это своего глупого братца я сейчас держу у себя на руках? Да, вообще-то я думал навестить вас. Как видите, не хочу его видеть, так что уберите этого кота куда-нибудь, пока я сижу здесь». Джет благоразумно взял Муракана и отвел к знахарям. «Как дела, Кикантиль?» «Все отлично, мисс Миша. Почему вы меня не предупредили? Ты стала красивее, пока не видела его. Как ни посмотрю, мой брат пустая трата времени для тебя». Кикантиль пожала ей руку и откашлялась, словно смущенная. «Госпожа Миша, он в ужасном состоянии. Знаю, его, должно быть, нашел Кадун. Я исправлю это позже, просто скажи мне, чем ты занималась все это время? Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз встречались с тобой в Инсе». Глава 229. Сила черного дракона. Часть 2. Кикантиль решила уйти, пытаясь больше рассказать о Муракане. Видя, как бесчувственно говорит Миша, Джин забеспокоился.